Ты вообще уверен, что эта карта сработает? Сработает, угрюмо кивнул Шир. Но все будет зафиксировано в системе, и мне потребуется подтверждение. От кого? От начальства. Оно должно подтвердить, или через 10 минут служба безопасности заблокирует этот сектор. И что для этого нужно? Поговорить с начальством. Это долго. Может, проще рвануть. Нетерпеливо постукивал пальцами по бомбе. Нет, это быстро, мне нужно несколько минут, и я вернусь. У тебя 3 минуты, потом я взрываю. Достаточно. Время пошло, и спрятал взрывчатку обратно под тент. Шир вернулся в соседнее помещение, откуда, похоже, появился в ангаре, пробыл там недолго. Вернувшись, приложил карту к считывателю. Секунду ничего не происходило, затем панель мигнула зеленым, и тяжелые ворота медленно поползли в стороны. Вперед, шепнул Шир. Мне повторять дважды не требовалось, как только мы пролетели через дверь, она сразу стала закрываться. Мы пролетели немного вперед, и я остановился, понимая, что впереди целый лабиринт из технических тоннелей. «Куда теперь?» — спросил у Шира, остановившись на перекрестке. «Направо, потом 2 раза налево», — ответил Шир. «И будьте осторожны. В этих коридорах можно встретить не только обслуживающий персонал, но и разный сброд». Посмотрел на Нарила, он согласно кивнул. Интересно, откуда у него карты с такими подробностями станции, но выяснять это сейчас точно было не к месту. Вскоре мы вылетели из технических тоннелей и полетели по обычным коридорам станции. Находились мы теперь уже на основной части станции, там, где разрешение на работу не требовалось. Осталось только добраться до ожидающего нас корабля. Немного расслабился и летел осторожно, не гнал по коридорам. «Куда летим?» — спросил у Шира. «Высадите меня вон у того бара». «Мне надо срочно выпить», — нервно облизнул губы он. «Да без проблем». Притормозил у входа в бар. Он спрыгнул и почти сразу скрылся за дверями заведения. Сам достал планшет и вызвал Бальтазара. «Мы прошли контроль». «Где твой корабль?» «Какое место на стоянке?» «Корабль поставили в ангар». «Что значит поставили в ангар?» Нахмурился, чувствуя подвох. «Это и значит». У него был небольшой груз. Загрузили для реалистичности, чтобы была реальная цель прилета к станции. Покупатель как раз его сейчас забирает. «Что за груз?» «Генератор от корабля». «Не переживай, его быстро разгрузят», — Бальтазар говорил слишком быстро и немного суетливо, что было на него не похоже. «Можешь или сейчас лететь к ангару, где его разгружают, или подождать Неман на стоянке. Он вернется и заберет вас. Мне все равно, как ты сделаешь». «Какой ангар?» — спросил, внимательно изучая его выражение лица на экране. 4985 ангар, ответил Бальтазар, барабаня пальцами по столу, еще один нехарактерный для него жест. Только мне надо предупредить пилота, если полетишь туда. Он не ожидает вас там. Сейчас посмотрю на карте, далеко ли ангар находится от меня. Недалеко вроде, пожал плечами Бальтазар, и на секунду его взгляд метнулся куда-то в сторону. Минут 15 лета, не больше. Да, недалеко, согласился после паузы. Тогда лечу к ангару. «Кстати, сколько времени займет разгрузка?» «Не больше часа, я думаю, Бальтазар немного успокоился, видя, что я соглашаюсь с его планом. Тогда я предупрежу пилота, чтобы дожидался вас в ангаре. Он будет готов. Предупреждай». «Вылетаю», — оборвал разговор. Лететь оказалось недалеко, и, прибавив скорости, благо скоростные возможности платформы позволяли, полетел к ангару. Пролетел, наверное, половину расстояния, когда пси что-то не понравилось впереди, и я резко сбросил скорость и завис на месте. «Что случилось?» Сразу напрягся Нарил. «Не нравится мне что-то впереди. Отправь туда дрона-разведчика. Проверь. Сейчас». Дрон вылетел из кейса и полетел по коридору вперед. В этот момент произошло то, чего совсем не ожидал. Рядом с нами пролетала встречная платформа. Мусорка с контейнером, которая собирала и вывозила разный мусор из ангаров и по станции, потом утилизируя его в центральном утилизаторе. Что-то вроде руки или манипулятора вылетело из мусорного контейнера. Схватила сидящую на боку платформы Лайру и закинула ее в контейнер. После чего эта мусорка рванула со скоростью, на какую только была способна. В ответ вскинул винтовку и выпустил целую обойму плазмы ей вслед, и все мимо попал. Пилот одновременно с Лайрой нырнул рыбкой в мусорный контейнер. Попасть в него не успел, да и не особо рассчитывал, так как пробить контейнер было нереально, стрелял в управляющий блок платформы. Надеялся его вывести из строя, но, как оказалось, у платформы сзади было установлено дополнительное бронирование. Бронированная мусорка. Как оригинально, и посмотрел на ничего не понимающую Марине. Ты расстегнула ее наручники? Зло спросил у нее. Нет, но, видя, что я ей не верю, добавила, да у меня и нечем было открыть. Значит, этот Шир ей передал незаметно ключ. Вот зачем он уходил. За ключами от наручников. Процедил сквозь зубы. Блесс, куда ее увезли? Встревоженно спросила Марине. Марине, если ты еще не поняла, они нас бросили. Блесс, тебе это надо видеть, сказал Нарил, поспешно протягивая мне планшет. На его лице застыло выражение тревоги и удивления одновременно. Дрон засек целый арсенал впереди. Элгида. Ждут нас. Устроили баррикаду. Преградили весь коридор дальше. Десятка два абордажных дроидов и не один десяток простых элгидовцев находятся за баррикадой. Специально нас сюда заманили. Здесь находится технический блок станции, и почти нет никого из разумных. Нарил, уводи дрон обратно. Туда точно бесполезно соваться. Посмотрим, что в обратном направлении. Уже увожу. Хотя, думаю, там не лучше, и, сменив обойму, несколькими выстрелами уничтожил все камеры наблюдения поблизости. Блесс, смотри, Нарил указал на планшет. Ну надо же, я только подумал, что нам только танков не хватает, и вот они, получить распишитесь. Эх, знакомые модельки. Мне бы хоть один такой. Они бы узнали, что такое 16-й ударный батальон космодесанта и на что в умелых руках этот танк способен, мечтательно протянул, рассматривая изображение. Ты смотри, они пропустили мусорную платформу вместе с Лайрой. А ты еще не понял, что это было частью сделки между ними. Какой сделки? Между кем и кем? Не понял Нарил. Бальтазар нас продал корпорации в обмен на дочь. Вся эта доставка нас сюда была организована изначально корпорацией. Глава 16, и ты, зная это, полетел сюда. Изумленно уставился на меня Нарил. В его голосе смешались удивление и возмущение. Ты сознательно повел нас в ловушку. Зачем? У меня не было никаких доказательств, покачал головой, проверяя боезапас и системы защиты. Честно говоря, раньше я был в этом сильно не уверен, у меня ничего не было, только подозрения,